Hollywood на бите. Produced by Hollywood. Gang in this bitch. We do it gang shit. Gang, gang, gang in this bitch. Город Уфа, 2017 год, я убью твое ебало в рот. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Я кончал ей на фейс, прям на фейс, да. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Я кончал ей на фейс, прям на фейс, да. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Нахуй всех, кроме нас, всех моих дочкей. 16 лет, отличный возраст для моих дочкей. Я из Уфы, у меня нет головы. Я гоняю гра-та-та, пистолеты в горло, вам пизда. Я не нигер, и я белый, выгляжу как эмо. Я дикарь, я ебанутый, не мои проблемы. Ставлю суку, твою суку ставлю на колени. Говоришь нам о любви, но мы в нее не верим. Это фейс, я тупой, мне похуй. Это фейс, я легенда целая эпоха. Иремель, Аврора, банда, я стреляю в лоб. Пьем сироп, пока ты флексишь в своих клипах соком. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Я кончал ей на фейс, прям на фейс, да. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Я кончал ей на фейс, прям на фейс, да. Это фейс, это фейс, это фейс. Я люблю Марьяну, а Марьяна любит меня. Она в Гуччи, и я в Гуччи, это Гуччи семья. Твоя мама, как Обама, знает, что я ронял. По моим глазам понятно, что я точно маньяк. Я по цифре всем друзьям бокалы ебаный мышьяк. Чтоб забрать все эти деньги и купить себе гаяш. Никогда не доверяй мне, потому что я змея. Я зарежу твою маму, в твою дочку сплюну я. Это фейс, я тупой, мне похуй. Это фейс, я легенда целая эпоха. Иремель, Аврора, банда, я стреляю в лоб. Пьем сироп, пока ты флексишь в своих клипах соком. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Я кончал ей на фейс, прям на фейс, да. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Это фейс, это фейс, это фейс, я. Это фейс, это фейс, это фейс, я.